Альфа. Мощь. Грудь, как шкаф. Феромон в два этажа. А в глазах хоть волком вой, потому что один, как ржа. Нет омеги, ушла к бете. Товарец суп не ищет драм. Альфа дрожит, как в марте кот. Мне нужен кто-то, ёбаный рот. На кухне фрукты, плодородие, природы гладкий компромат. Он глядит, персик, сочно, гордо. Пойдешь со мной, любовный брат? Он режет кожицу, волнуясь, вставляет мягкость в кулак страстей. Не ты ли нежность? Не ты ли ласка? Не ты ли замена всех новостей?